Глава 20. Сакс не спускал глаз со своих друзей. Следил за ними, как птица-наседка следит за выползающей из кустов змеей. Он прекрасно знал, о чем они думают, что замышляют. Одолеть его, прикончить и пустить на корм голодным тварям за бортом. Хотя, может, не все, потому что Минхаус слишком труслив, а у Крайчика снесло крышу. В ком точно можно не сомневаться, так это Фабрини и Куки. С ними будут проблемы. Они попытаются заполучить нож, но скорее преисподняя замерзнет, чем он его им отдаст. «Интересно, что там такое?» — с наигранным весельем спросил Сакс. «Какие-то твари, сдается мне, мерзкие, как и сказал Крайчик. Зубастые твари, которые чуют кровь в воде, вроде той, что, как мы слышали, сожрала парней в другой лодке. Помните? Те звуки, чавканье и хруст. Помнишь, Минхаус? Ужасные звуки, чавканье и хруст костей». «Ладно, Сакс», — нахмурился Кук, — «хватит». «Нет, не хватит. Знаешь, мне просто интересно, кого сожрут первым?» «Может, тебя», — предположил Фабрини. «И еще чего?» «Эй, Сакс», — сказал Минхаус, — «почему бы тебе не прекратить это дерьмо? Просто прекратить, что скажешь?» «Извини, думаю, не получится. Как только я брошу нож, твои дружки тут же меня прикончат. Возьмут его и порежут меня на наживку. Ты же этого хочешь, Кук? Скормить старого Сакса монстром из тумана. Тебе бы это понравилось, верно?» «Послушай», — Кук вздохнул, — «я не хочу причинять никому вред. Мы нужны друг другу. Неужели не понимаешь?» «Понимаю, что ты врешь». Сакс продолжал смотреть на них, поигрывая ножом. Ему очень хотелось, чтобы они попробовали напасть и узнали, как ловко он им владеет. Сакс прикончил пару вьетнамцев во время войны и не забыл, как это делается. Так что пусть только попробуют. Вжик-вжик! Одного он ударит по глазам, другого — в живот, а потом скормит их жалкие задницы монстром из тумана. Минхауса он не тронет. «Когда вы, сосунки, наберетесь храбрости, можете подойти и взять меня. Подожду вас здесь. Будет очень больно, но вы подходите». «Ты же спишь иногда», — заметил Фабрини. «О да, и очень чутко, Фабрини». «Похоже, это они и замышляют», — понял Сакс. «Ждут, когда он заснет, тогда и сделают это. Все спланировали трусливые уродцы и теперь тянут время. Изображают из себя невинных овечек, чтобы усыпить его бдительность. Не выйдет. Он прикончит любого, кто к нему приблизится». «Да, я очень чутко сплю», — повторил он угрожающим тоном. «Услышу, что кто-то ко мне крадется, начну резать. Не плевать, кто из вас сладкий сдохнет». «Пусть отсосут», — подумал Сакс. «Надеюсь, это будешь ты, Фабрини. Очень надеюсь. Ты же понимаешь, что наш танец еще не закончился. Осталось недолго ждать, не сомневайся. Можешь поклясться могилой своей мамаши-членососки». «Сукин ты сын!» — взревел Фабрини. Кук схватил его за руку, чтобы удержать, но тот и не собирался бросаться на своего мучителя. У Фабрини был тяжелый характер. Если его загоняли в угол, он вел себя крайне агрессивно, но дураком не был. Сакс сошел с ума, а с вооруженным безумцем лучше не связываться. Саксу было смешно. Фабрини просто сокровище. Настоящая гребаная жемчужина. Нажмешь одну кнопку, и он в ярости. Нажмешь другую, и он хочет вышибить тебе мозги. Нажмешь третью, и он твой лучший друг. Безмозглый робот. Если бы эти двое не удерживали его, он бы уже был трупом. «Отпусти его», — сказал Сакс. «Ты же знаешь, что рано или поздно он повторит попытку. выкинет какую-нибудь глупость, и мне придется его прикончить. Давай положим этому конец. Это вонючая крыса обуза для вас, парни, для всех нас. Давай, Фабрини, будь героем!» Фабрини даже не шелохнулся. Сакс хихикнул. «Чего еще ждать от итальяшки?» «Хватит уже!» — вмешался Кук. «Молчи, Кук! Не пытайся взывать к голосу разума. Меня не одурачишь. Я раскусил тебя. Сразу вижу коварного убийцу. О да, я вижу тебя насквозь. Знаю, какой ты на самом деле». «Брось, Сакс», — сказал Минхаус без особого энтузиазма и получил в ответ гадкую ухмылку. Сакс ждал чьего-либо выпада. Он знал, что рано или поздно кто-нибудь сорвется. Крайчик может идти в задницу. Чтобы заставить людей вести себя как животное, дьявол не нужен. Звериная сущность у людей в крови. Сакс прекрасно это знал.